Отправьте фото в штаб и прогоните через программу, которая покажет, как он выглядит сейчас. И тоже пустите по телевидению и в интернет». Она задумалась на мгновение, а затем добавила. «Не упоминайте, что преступник заикается. Так мы сможем фильтровать звонки». В это время Дивурста окликнул судмедэксперт. «Вам лучше взглянуть на это». Он склонился над телом, которое осторожно спустили на землю. Райли, Билл и Люси пошли за Дивурстом, чтобы увидеть, что хочет показать эксперт. Глаза женщины были широко раскрыты. На ее лице застыло выражение ужаса. Судмедэксперт показал на ее горло. «Ей перерезали горло», — сказал он. «Именно так он и приканчивал всех своих жертв, но не здесь. В этот раз кровотечения почти не было». Он повернулся и посмотрел на них. Это не было причиной смерти. На этот раз в первую очередь была сломана шея. Билл удивленно посмотрел на Райли. «Еще одна перемена», — сказал он. «Да что с ним такое?» «Я не понимаю, почему он так быстро меняется», — сказала Райли. «Он не похож на того, кто вообще будет меняться. Но я знаю, кого нужно об этом спросить». Глава 35. Райли снова пришла в исправительную колонию Синг-Синг. Ее грела надежда, что этот визит будет не напрасным. С ней был и Билл, который, впрочем, присоединился к ней неохотно, настаивая, что так они отклоняются от расследования. Но глубоко в душе Райли чувствовала, что Шейн Хэтчер еще может поделиться ценными мыслями. «Очень надеюсь, что ты права», — проворчал Билл, пока охранник вел их в комнату посещений. Ту же комнату со стенами кремового цвета, в которой Райли встречалась с Шейном Хэтчером 2 дня назад. Как только они сели за стол, в комнату ввели Хэтчера в сопровождении пары охранников. Он сел напротив них и пристально посмотрел поверх своих очков на Билла. Затем повернулся к Райли. «Вижу, на этот раз ты привела друга», — сказал он. «Это специальный агент Билл Джеффрис», — представила его Райли. «Он приехал в Олбани, чтобы помочь с расследованием». Хэтчер сидел со своей привычной загадочной улыбкой на ожесточенном лице. Он смотрел на Билла, как смотрел в прошлый раз на Райли, оценивая его, размышляя, что он за человек. Райли знала, что, несмотря на то, а может, из-за того, что он долгое время просидел в заперти, Хэтчер стал любопытным исследователем человеческой природы. И ей было интересно, какие выводы он сделал о Билле. «Можете мне не говорить, зачем пришли», — сказал Хэтчер. «Я все видел по телевизору. Ну и сценка. Я сразу понял, что ты вернешься.